Но сегодня нашли кладбище шестиметровых людей. Обнаружили скелет 16-метрового роста. Вы представьте себе, стоит израильтянин, я не знаю, какого роста были сыны Иакова. И он стоит перед человеком, у которого рост 16 метров. Это не длинный, тонкий и прозрачный. Это вот такой огромный шкаф. Наверное, плечи, наверное, от светильника, да это может даже шире. И на него доглядеть вот так. И говорят, где-то, не знаю, насколько верно, где-то в штате Огайо, в одной из шахт, обнаружили череп человека, диаметр которого 2 метра. Это, говорят, где-то под 40 метров. Миф это или легенда? Но на основании того, что уже открыто, я хорошо понимаю, мы представления не имеем, с кем израильтяне должны были сражаться. А если даже только 10 метров? Ну, представьте, пришел к вам человек, которого не умещается голова под потолком. Согнул шею и идет. И надо было, чтобы священник знал могущество Божие, какой Бог. Иначе, правда, мы перед ними как саранча были. Мы не возьмем. Это невозможно. Вы помните, кто читает, я просто проверяю всегда, именно по этому поводу. Когда где-то в прошлом веке, даже не в прошлом, позапрошлом веке, это 1880 год, где-то под Витебском, жил Федор Махно. Его рост был 2 метра 85 сантиметров. Значит, вес был 180 килограмм. И он очень легко и просто брал за угол хоронен или сарай и поднимал его просто. Крутил спирали железных полос. Потому, когда мы говорим рост, то значит и сила. И на что можно было надеяться израильтянину, который, как я, приблизительно был, 1,72 метра. Чего же я соптался, может быть, даже 1,70 метра, не знаю. Конечно, ставши рядом, что ты будешь говорить? И Писание говорит, не бойтесь их. Они высокорослые, они сильные. Но вы знаете, что ваш недостаток компенсирует великий Бог, который наполняет собой всю вселенную, которому рост человеческий не имеет никакого значения. Его сила ноль перед ним. Он будет идти с вами и сражаться за вас. Слава Богу и благодарение. А потом работали надзиратели. Но кто эти надзиратели? Ну, наверное, те люди сегодня, которые хлебом не корми, а дай им видеть что-нибудь отрицательное и сказать. Это люди, которые все видят и все знают. Я часто говорю, что, братья, вы тут вот пощели сверху и думаете, что вы самые умные, а самые умные сзади сидят. Они все видят, все знают, их проблем нерешенных не раз. Как вот они не могут решить? Это все так просто. Раз, и сделал, и решено все. И вот, вот эти надзиратели, они, с одной стороны, очень неудобные люди, а с другой стороны, они своими обличениями, часто несправедливыми, они заставляют нас проверять самих себя, а вдруг в самом деле я имею то, о чем, что обо мне говорят. И вот эти надзиратели, что они делали, я читаю. Надзиратели же пусть объявят народу, говорят, кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им. И кто обручился с женой и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее. И еще объявят надзиратель народу и скажут, кто боязлив и малодушен, тот пусть идет возвратиться в дом свой, дабы он не сделал робким сердца братьев. Вот перечень людей, которые не могут идти на войну. Они связаны семьями. Они связаны работами. Это не свободные люди. Если малодушные руки, не можешь идти на войну, надзиратели прямо говорили, потому что ты будешь себя так вести, ты так и найдешь аргументы, что убедишь других людей, что мы не сможем победить. Лучше сиди дома, лучше, чтобы ты не показывался на войну. Как бы вы назвали этих людей? Несвободные. А я говорю о свободе. А теперь стой, просто обожди, скажи, слушай, а что это ты говоришь? Это что? Тогда нам надо оставить наших мужей, наши семьи, иначе мы не свободны, мы связаны с ними. Да кто мы, работать не должны? Что мы, виноградники не должны насаждать? А Писание говорит, кто не работает, тот и не ешь. И кто своих, особенно о домашнем, не печется, тот отрок себя от веры, и что? И хуже неверно. Так обождите, я вообще тут запутался. А что ж тут такое? Я должен воевать, у меня семья, а я связанный. А вот как раз тут вступает в дело вот этот текст Священного Писания, что «А где Дух Господень, там свобода». Вы знаете, что это значит? Я очень просто часто провожу такие примеры. Наши родные и близкие, хотим мы или не хотим, они все равно оказывают на наше служение влияние. Если у меня больная жена или больной ребенок, а мне надо работать, я же не могу забыть, что они у меня больные. Это невозможно. Мы же не камни. Это те, которые нам родные, мы переживаем. И чтобы мне пойти на войну, оставить их сегодня больными, вы знаете, что мне надо? Я тут не один раз испытывал в жизни. Когда Господь говорит, не переживай ничего, я все сделаю, есть. А мне Дух Господень дал свободу, слава Ему и благодарение. Я не просто оставил свою семью, я не просто махнул на нее рукой, умирайте как хотите. Но Дух Святой сказал, есть, все будет хорошо. А если я не подчинился, я как воин не свободный, я имею такой опыт. Когда умирала моя мама, она где-то в последние месяцы полгода она была у меня. И уже где-то было перед смертью. Я помню, когда-то она очень сильно больная, и Господь открывает мне, куда ехать надо, туда и туда. Я утром собираюсь, человек, мама говорит, а Коля, ты куда это воскресенье? Я говорю, вот туда ты пойду. Ну, говорит, ну что ты? Но я, говорит, больная. Я вообще не знаю, сколько я жить буду. Но ты приедешь, у меня нету. Ты же сам переживать будешь, зачем я так сделал? Но я подумал, ну и правда. Ну и правда. А я ж не учел того, что Дух Святой сказал надо. А я-то не учитываю. Я не поехал, моя мама живет, неделю живет, проходит следующая неделя. Опять надо ехать, знаю, что надо. И опять то же самое. Ну куда ты? Ну как ты поедешь? Ну приедешь ты, а меня уже в живых нету. Ты ж будешь калить себя всю жизнь, что так делал. Не поехал. Опять мама живая, думаю, обожди. Потом третий раз так говорю, нет, я все-таки поеду. Когда я подчинился Духу Святому, я получил свободу идти работать. И моя мама умерла при мне. Умерла ранним утром, умерла тогда, когда я был дома, и, кстати, в воскресенье тоже. Но мне никто не посылал есть. Вы теперь понимаете, где Дух Господень, там свобода. Это не просто, что вот крещен Духом Святым, и что хочу, то и ворочу, я свободен. Это далеко не то. Это совсем не то, о чем мы сегодня говорим, о чем мы сегодня думаем. Мы имеем в виду немножко другое понятие свобода. И вот войны, мы на войне. И кто может нас сделать свободными? Дух Святой. Когда Он не только живет в наших сердцах, но когда мы слышим Его голос, и когда подчиняем, тогда мы свободны. А если я не подчиняюсь, я не свободен. Вы поймите меня, что я не говорю, что одержимый, я не говорю бесноватый, потому что когда вы не свободны, то сразу понятие одержимый. Нет. Но я не свободен действием. Я не свободен в исполнении воли, потому что я не подчинился. Когда свобода, там радость, там благословение. И я помню однажды, я тоже пример приведу. Это было время, когда я вообще никем не был, ни диаконом, ни пастором, никем. Но как-то так получилось, что очень так. Но быстро Бог стал говорить, направлять и так далее, и так далее. Ну, я как все люди, Я, значит, имел те места, где не хотелось ехать, и были те места, где мне не хотелось. Ну, хочется куда? Где сам можешь что-то получить, и где тебя принимают. А где на тебя смотрят вот так вот, как на чудо какое-то, кому хочется ехать туда? Конечно. Тем более, что был где-то недавно. Вот Господь однажды говорит, вот туда и туда едь. Я подумал, рассудил, а что я там поеду? Там обычно на меня так вот смотрят как-то сквозь пальцы. Ну, я поеду туда, вот где я могу помолиться. Я заехал туда вечером. Вроде бы неплохо себя чувствовал. Но когда стали молиться, все радуются, а я встаю как пень. Мне ничего не доходит. Всем идет слово, мне всегда было, а то нету. И думаю, ну что ж я такое сделал? Я чувствую себя не в своей тарелке. Я не свободен. Я чувствую, что что-то не то со мной происходит. Ну как это так? И как сейчас помню, это был один из первых случаев, когда Бог так вот конкретно говорил. Уже мы помолились, легли спать, я закрыл глаза и слышу четкий голос. Коля, а я знаю, отчего тебе тяжело на сердце. Говорю, Господи, почему? А тебе надо было ехать туда, а ты приехал сюда. И больше, чтоб так не делал. Вот этот раз я тебе еще благословлю. Но если ты впредь будешь делать так, то будешь ехать сам и будешь работать сам. И тогда у меня ничего не проси. Где Дух Господень? И где он работает, там свобода. А там, где его нету, или его игнорируют, там не может быть никакой свободы. Вот почему сегодня мне так важно, стойте в той свободе, которую вам Христос даровал. Не то, что вы сами понимаете, а то, что Христос даровал. В этой свободе стойте. А как же в ней стоять? Как узнать волю Божию? А я читаю известный нам текст Писания. Послание Якова, 1 глава, 25 стих. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот будет не слушателем забывшим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Это не законе Моисеевым написано. Это написал Яков и писал для церкви, и речь идет о Христовом учении, которое мы часто не ставим на один уровень по требовательности исполнения законом Моисеевым. Говорим, ну то там заповеди были, там исполнять надо, а мы же теперь под благодатью. Это получается, что у Бога ничего конкретного для нас нету, он просто нам предложение сделал. Может быть, там мальчи подумаете, да подкрайте, может быть, исполните кто-нибудь. Ну вот вам это, вот вам это, вот вам это. Это же не так. Апостол Павел говорит, для нас еще больше заповедей, чем там было. Вы помните, когда апостол Павел учил, как пользоваться дарами? Он говорит, вот это должно быть так, это должно быть так, вот такой порядок. Вот этот может говорить, вот этот может молчать тогда. Помните это место Писания? А потом говорит, а вы понимаете, что я вам говорю? Вы разумеете, что я вам говорю? Я вам говорю заповеди Господни. А это уже не то, что я могу делать или не делать. Павел часто делил, говорит, вот это я вам, Павел, говорю. Помните? Это уже не я говорю, это говорит Христос. Помните это местописание? Или говорит, учит, потом говорит, впрочем, это мною дается как позволение, а не как повеление. Вы помните это местописание? Он говорит так еще, вот, за лучшее, чтобы вы оставались так, как я. Но вы все хорошее принимаете. Поженили, замуж повыходили. Я бы хотел, чтобы вы не выходили, проблемы будут. Ну, если женишься, замуж выйдешь, не согрешишь. Оказывается, у Бога еще есть хорошее и лучшее. А у нас или черное, или белое. Мы хорошее и лучшее не принимаем. Или плохо, или хорошо. А в Библии еще есть хорошо и лучше. Вы когда-нибудь думали об этом? Ну, наверное, читали, но не обращали внимания, что еще есть хорошо и лучше. И я хочу, чтобы было лучше. А если вы хотите хорошего, я не мог вам мер принять никаких. Вы поняли меня? Я права не имею, потому что это хорошо. Когда грех, да, вот однозначно, никаких вопросов не может быть. А когда хорошо и лучше, я ничего делать не могу. Я вас убеждаю, убеждаю, а вы за хорошее уцепились. И ничего не могу делать. Ну что ж, ну так лучше. Ну, если хочешь хорошее, ну пусть будет хоть хорошее, чтобы не было совсем плохого. И вот Павел говорит, а будьте свободны. Переберете мир в этом вопросе, пастыра, хорошо и лучше. А уже не свободны. Уже висит над вами дамоклов меч какой-то. А что ты делаешь? Насколько все это непросто. А как разобраться? А Дух Святой подскажет. Вот где Дух Господь, там свобода. Слово есть. Слово есть. Я читаю. А почему я обратил внимание на то, что если предложите мир и станут вам подчиняться, пусть живут. Я читаю еще один текст Писания, который тоже будет говорить именно на эту тему. Послание к Римлянам читаю. Неужели вы не знаете, 6 глава, 16-23 стихи, неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Здесь не написано, куда вы ходите, в какую вы церковь ходите, какой у вас стаж, он здесь значения не имеет.